Прославлю я тебя, мой Бог благой, за то, что отдал жизнь свою ты на кресте, за то, что ночью серой и глухой кровавый пот струился по твоей щеке, не потому что выбора не было, а потому, что любовь велика, ты за меня, Боже, страдал, ты за меня на кресте умирал, принял всю боль, болезнь и забрал. чтобы я вновь.